Голубые глаза медсестры от ужаса показались величиной в половину голубых небес над больничным двором, и Рассохину пришлось только руками развести. Он всей душой хотел в эти минуты побыть рядом с Пустовойтовым, поддержать его, но прибежала медсестра, глаза вот-вот лопнут от страха. Жизнелюбу Иванычу, хочешь не хочешь, надо было срочно идти туда, где страдала молодая роженица с неправильным положением плода. Надо было срочно выяснять, что делать. Или кесарево сечение, или... Извинившись, Рассохин поспешил покинуть главу района, испытывая глубоко упрятанное чувство облегчения и даже чувство благодарности к медсестре и к той неизвестной роженице, которой нужно было поспешать. «Как странно», – думал он, шагая за медсестрой, – «тут смерть, и тут же рядом жизнь на волю просится». «А что там у нее?» – спросил Рассохин, глядя в спину медсестры. «Тазовое предлежание», – медсестра оглянулась. «Полное?» «Да вроде бы не полное». Пока Рассохин шел по коридору, в голове промелькнуло все, что он знал по поводу течения беременности и родов при тазовом предлежании. Поскольку беременность была позади, оставались роды, способные осложниться излитием околоплодных вод, выпадением пуповины и слабостью того, что именуется родовой деятельностью. Почти автоматически переобувшись, Жизнелюб Иванович руки сполоснул и пошел в палату, где лежала роженица. Усилиями главного врача родильное отделение полгода назад отремонтировали, модернизировали. И теперь тут были даже не палаты, отдельные боксы, оснащенные современной аппаратурой. Можно было непрерывно наблюдать за состоянием матери, плода, за тем, как сокращается матка. Здесь была даже система климат-контроля, при помощи которой поддерживалась температура и влажность в родильном зале. И еще вчера, позавчера, об этом не приходилось даже мечтать. «Все это хорошо», – подумал главный врач по поводу ремонта, а по поводу беременной подумал, заканчивая осмотр. «Ничего хорошего». Возможно, внутриутробная гипоксия плода, сокращение внутреннего зева шейки матки, запрокидывание ручек ребенка и разгибание головки плода. И все это, увы, чревато как детским, так и материнским травматизмом. Нужно было принимать решение, и чем быстрее, тем лучше. «Будем кесарить». Не сказал он медсестре, а приказал. «Готовьте операционную». Давно говорили уже, будто Рассохин перед каждой операцией свечку зажигает и усердно молится возле иконы Пантелеймона Целителя. Кто-то сомневался в этих россказнях, а кто-то вообще не верил. Только так оно и было на самом деле. Всегда... Уже стоя в стерильных перчатках, он мысленно просил помочь Пантелеймона Целителя. Рассохин знал, конечно, что Бог-то Бог, да только если сам ты будешь плох, до небес твои молитвы не дойдут. Рассохин был в себе уверен точно так же, как в молодости, если не больше. Многолетняя практика обогатила разнообразным опытом. И все-таки Жизнелюб Иванович не зазнавался, не гнушался обратиться к Богу. Так было и сегодня. И вскоре после этого все мирские заботы и хлопоты вдруг отодвинулись от главного врача. Он с головой ушел в то колдовство, в то священнодействие, которое можно сравнить, хотя бы отчасти сравнить, с великой работой Творца, создающего новую жизнь. По сути дела, так оно и было. Не вмешайся он, Рассохин, в это коварное тазовое предлежание, так еще неизвестно, чем бы дело закончилось. А точнее говоря, хорошо известно из печальной практики, когда погибали и роженица, и дитя. Так что Рассохин был в буквальном смысле слова творец новой жизни. После всех необходимых приготовлений, после наркоза, он осторожно и в то же время решительно сделал вертикальный разрез от пупка до лобка. Такой разрез, в отличие от горизонтального, производится всегда при экстренном кесаревом сечении, чтобы как можно быстрее вынуть ребенка. И он вынул его, пересек пуповину и по заднице звонко шлепнул, чтобы скорее в чувство привести. И под стерильным потолком операционной раздался бунтующий, торжествующий крик новой плоти и нового духа. «Богатырь!» — с улыбкой сказал Рассохин, довольный результатом сечения, и добавил то, что он обычно добавлял в таких случаях. «Нет, чтобы дитя поцеловать, когда он появляется на белый свет, так мы его тут же по заднице хлещем. Вы представляете, что он может почувствовать, приходя в этот мир?» Короткий прилив красноречия схлынул, и Жизнелюб Иванович вновь нахмурился, глазами провожая новорожденного. Обычно после родов, если нет противопоказаний, младенца сразу же выкладывают на материнский живот, чтобы он почувствовал мамкино тепло, чтобы к груди припал и сделал первый глоток, молочка попробовал. Но сегодня младенца сразу же пришлось унести. Живот у мамки был разворочен, обложен салфетками и многочисленными сверкающими зажимами. С непривычки смотреть на все это – кошмар. Но и привыкать нельзя, иначе будешь оперировать спустя рукава. Рассохин знал таких, которые привыкли и постепенно превратились в коновалов. У них уже были не руки, копыта. А ему, Жизнелюбу Ивановичу, век не привыкнуть, даже если бы и захотел. У него на старте, перед операцией нарочно замерял когда-то, пульс начинает зашкаливать до сумасшествия. И хорошо, что маска. Очень хорошо. Под маской его лица никто и никогда не видел во время операции, и поэтому все были твердо уверены. Жизнелюб Иванович спокоен, как бывает спокоен профессионал, твердо знающий, как делать свое дело. Так-то оно так, но мимика, скрытая под маской, выражала такую бурю эмоций, какую мало кто мог бы так сильно выразить. Тут были и отчаяние, и мольба, и просьба, и сомнение, и сожаление, и уверенность, и торжество. Всего не перечесть. И все это благополучно смывалось потом. Все стиралось тампоном старшей медсестры или другого какого-то помощника. За время операции этих тампонов было целые сугробы. Пот с головы с лица Рассохина ручьями струился из-под стерильного колпака. Такое создавалось ощущение, будто ведро с водой на голову надели перед операцией, и вода из-под ведра неудержимо струится, иногда застилая глаза и заставляя Рассохина нервничать. Но пока все было под контролем, все шло по плану. Об этом ему поминутно докладывали ассистенты и помощники, следившие за давлением крови, за пульсом роженицы. Рассохин краем уха слушал доклад и аккуратно зашивал, не похуже вологодской кружевницы, как сам он шутил над собою, зашивал разрез на матке, восстанавливал брюшную стенку и накладывал швы и скобки на кожу. Пальцы его были твердыми, руки были сильными, но где-то в предплечьях уже появилась противная ломота и воспаленно-горячечное нытье. Эта усталость подкрадывалась. Раньше он мог часами вальсировать вокруг операционного стола, а теперь вот стал замечать, устает. Еще немного, 10-20 минут, и руки начнут предательски подрагивать, и тогда кривая иголка с ниткой кетгута перестанет ловко двигаться, прокалывая кожу, осторожно, хотя и туго-натуго стягивая разрез. Значит, надо спешить. А вот спешка-то как раз тут ни к чему. Вся операция длилась недолго, чуть больше 30 минут. Но сколько же нервов было потрачено, сколько седин и морщин успело прибавиться, сколько пота, крови пришлось пролить за это время. Просто диво дивное, как плотно умеет сжиматься каждая доля секунды, как много помещается порой под куполом одной минуты, как будто под куполом вечности. Пошатываясь, он покинул операционную, свечу погасил перед иконой Пантелеймона Целителя, принял душ, переоделся в чистое белье, заранее приготовленное медсестрой. Потом не удержался и принял рюмку спирту, хотя старался не делать этого. Многие врачи, как показывает печальная статистика, слетают с круга, увлекаясь вот такими невинными послеоперационными рюмками. А ведь они действительно невинные, они спиртовые или коньячные, скаламбурил Жизнелюб Иванович, отодвигая рюмку. Но сегодня можно. Операция была довольно трудная, а мальчонка-то родился богатырь. За дверями послышалась какая-то возня, потом санитарка вошла, сбивчиво стала объяснять, что там за дверью. «Я им сказала, что нельзя, что вы устали», – тараторила санитарка. «А им хоть кол на голове тиши, я уж и так, и эдак, а они как не русские, не понимают». «Ну, зовите», – неохотно разрешил он. «Кто там? Что им надо?» В кабинет Рассохина пришли благодарные родители спасенной роженицы и новорожденного мальчика, караулили под окнами, ждали конца операции. Простодушный какой-то мужик, пропавший табаком и водкой, похожий на пьяненького ежика, жесткой бородой своей исколол Рассохина, пытаясь поцеловать. А за спиной у добродушного ежика стояла смущенная розовощекая баба, протягивала главному врачу какой-то узелок с дарами волхвов. «Вы теперь будете крестным отцом», — говорила баба, не спрашивая на то согласия Рассохина. «Как теперь вы скажете, так мы мальчонку и назовем». «Да?» — не поверил Рассохин. И вдруг что-то вспомнил, глядя за окно, где стояло на краю больничного двора здание деревянного морга. «А может, Емельяном назовете?» Хмельной веселый ежик будто моментально протрезвел, посуровел. «Нет!» – громко заявил он, поднимая краснокирпичный кулак над головой. «Как хотите, но только не так!» Рассохин был удивлен такой внезапной метаморфозой. «А что? Почему? Хорошее русское имя!» Вздыхая, добродушный ежик, потупив глаза, стал объяснять. Хахаль был у дочки. Емелька. Ни дна ему, ни покрышки. Ребенка заделал и скрылся. Паскуда. Он думает, что ежели он сынок начальника, головы района, так ему все дозволено. Да я найду его и голову скручу. Широко раскрывая глаза, Рассохин встал из-за стола и, разволновавшись, прошелся по кабинету. Остановившись, он какие-то бумаги на столе начал перекладывать с места на место. А деревенский ежик тем временем все продолжал возмущенно что-то говорить и говорить по поводу проклятого хахаля, который заделал детенка и скрылся. Подойдя к просторному окну, Рассохин посмотрел в сторону морга, подушечками пальцев побарабанил по подоконнику. «Выйдите, пожалуйста», – тихо попросил он и автоматически добавил по латыни: «De mortuis aut bene, aut nihil» – «О мертвых или хорошо, или ничего».